Квартира у них шикарная, ковры, старинная мебель, фарфор, собственная машина, заграничные тряпки. О, много тряпок. Жорж, видно, был и в самом деле богат, хотя чем он занимался, никто не знал, и Нелли на этот счет темнила. В общем, Нельке повезло. А что в ней? Лошадь. Здоровая, костистая. Вот мужики на нее и кидаются, и Жоржа подцепила. А он ниже ее на полголовы. Ты его ночью не заспишь? «Не предавишь?» — смеялась Вика. «Не беспокойся», — отвечала Нелли. «Он сообразительный. Находим нужное положение». Дом поставила на европейский лад. Два раза уже ездила в Париж, присматривалась. Аперитивы, крошечные бутерброды из всякой всячины. Сама водит машину. В общем, такая даже не европеизированная, а американизированная бабенка. Цепкая, хваткая, немного шумноватая, но работящая. Успевает читать, рисует. В углу стоит мольберт. Ну, есть и страстишки, ездит на бега, играет в тотализатор, всегда выигрывает оборотистая. Тряпки свои сплавляет очень ловко, не спекулирует, а так, как бы лишнее продает подруга. Мол, одно ей не подходит по росту, другое по цвету. Завела свои среды, традиционный день, когда собираются друзья дома. Но главное, у Нелли постоянно бывали люди, много людей, в основном иностранцы. Это уже давало Вике кое-какие шансы. Нелли рассказывала ей почти о каждом, сколько лет, каковы интересы, каковы возможности. Иногда добавляла пикантные подробности, перемывала косточки одним словом. Многие обращали на Вику внимание. Но пока все было не то, не то. Маленькие люди, почти все женатые. Вика держалась просто, сдержанно, с ни к чему не обязывающей приветливостью, как и положено держаться даме ее уровня. Тактично отводила попытки ухаживать, но не пресекала их полностью впредь до выяснения личности. А когда выяснялось, что личность не та, умело лишала и малой надежды, которую подавала в первый вечер. В доме у Нелли Вика и встретила Шарля. Высокий, светловолосый, с бокалом в руке. Он стоял возле Жоржа, что-то ему рассказывал. Вике сразу бросилось в глаза его породистое лицо, нос с горбинкой. Отметила она и строгий элегантный костюм. Птицы такого полета еще не залетали в дом к Нелли. Аристократ. И потому, как он несколько раз пристально посмотрел на нее, Вика поняла, искра высеклась. Она безошибочно отличала беспардонный шарящий мужской взгляд от того настоящего, перспективного. На следующий день, когда они с Нелли перемывали косточки, Вика сказала о Шарле: «Не часто встретишь француза-блондина». Все французские аристократы, как правило, блондины. И вообще все французы с севера, а особенно с северо-востока, блондины. У них тевтонская кровь, объяснила Нелли. Выйдя замуж за француза, она считала себя специалисткой по Франции. Он аристократ? О, не то слово. Он виконт. Его фамилия пишется с приставкой «Д». Интересно, засмеялась Вика, и чем занимается виконт в Москве? Шарль-корреспондент. Нелли назвала знаменитую французскую газету. Этой газетой владеет его семья, одна из богатейших семей Франции. А невеста Шарля — дочь какого-то финансиста. Не Ротшильда, но что-то вроде Ротшильда. Забыла его фамилию. Итак, Шарль красив, богат и холост. Это серьезное обстоятельство. Ведь католикам запрещен развод. Дома Вика все тщательно обдумала. Этот шанс упускать нельзя. Она упустила Эрика. Дьяков и Шарок помешали. Сейчас ничто не должно ей помешать. В этой стране ей делать нечего. Обрыдли хамство, зависть, пугающая неизвестность, лозунги и марши, вечный страх. Сегодня она разгуливает по Москве, а завтра могут позвонить и, как в тот раз, сказать: «Гражданка Марасевич, с вами говорят из НКВД». Неважно, что они ее отпустили, могут вызвать опять заставят работать. Ее обязательства-то у них... Надо смываться в Париж. Вечный великий Париж. В школе у них был французский, правда, она подзабыла его немного, но займется, вспомнит, как эти стишки...